«Сэр Джулиус», — торжественно произнес Роджерс, — «не забывайте, пожалуйста, что по вашему собственному требованию я выполняю сейчас обязанности сотрудника уголовной полиции, расследующего дела об убийстве. Я обязан считаться с вами не больше, чем с любым другим свидетелем. В мои обязанности не входит сообщать вам, где или от кого я получил сведения. С другой стороны, вы, как и все остальные, должны помогать мне, говоря правду. И с целью помочь вам, я не постесняюсь сказать вот что. Я получил 3 отчета об обстоятельствах, в которых мистер Орбит совершил самоубийство. Они не согласуются один с другим и не согласуются с моими собственными наблюдениями на месте происшествия. И я не верю ни одному из них. А теперь, сэр, предположим, что мы опять начнем сначала и посмотрим, не доберемся ли мы на этот раз до правды». Сэр Джулиус сильно покраснел. Он громко откашлялся, дважды глотнул воздуху и, наконец, сказал: «Ну, хорошо. Я не видел вчера, чтобы Роберт опустил что-либо в свой бокал. Это была неточность. Но за исключением этого, я вам дал полный и точный отчет обо всем, что произошло, насколько я мог заметить. Больше мне нечего вам сказать». «Нечего, сэр Джулиус? Абсолютно нечего». Сыщик молча прошелся по всей библиотеке обратно. Потом он повернулся к сэру Джулиусу. «Я надеялся, сэр, что вы расскажете мне о том, что вы делали вчера перед обедом. Какое-то время вы были неподалеку от буфетной, не так ли?» «Возможно». «Не заходили ли вы случайно в буфетную?» «Право, не припоминаю». «Пожалуй, я туда заглянул». «Там кто-нибудь был, когда вы туда заглянули?» «Кажется, никого». «Почему же, сэр Джулиус, вы заинтересовались служебными помещениями дома?» «Я очень люблю этот старинный дом. Я давно здесь не был и воспользовался случаем оживить былые воспоминания». «Видно так же, как миссис Карстерс». «Я ничего не знаю о том, что делала миссис Карстерс. В конце концов, у меня естественный интерес к этому месту. Это дом моей семьи. И я полагаю, что могу ходить тут всюду, куда мне вздумается». «Вашей семьи, это вы очень точно выразились, сэр Джулиус. И со смертью мистера Роберта Уорбика вы становитесь наследником перства. Вам это не приходило в голову?» «Конечно, приходило», — ответил сэр Джулиус сердито. «А кто, по-вашему, в наши дни хочет быть пером?» «Знаете ли вы, что Брикс хранил в буфетной цианистый калий?» «Разумеется, нет». «Да я и не понял бы, что это такое, даже если бы и видел». «Ясно. Благодарю вас, сэр Джулиус». Сэр Джулиус не воспользовался возможностью уйти. Он стоял, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, пока, в конце концов, не собрался с духом. «Вы только что упомянули миссис Карстерс», — сказал он. «Следует ли это понимать так, что вчера вечером она тоже была в буфетной?» «По-видимому, так». «Вздор. То есть вздор, что она могла отравить Роберта. Я знаю ее много лет. Она член партии, пользующийся всеобщим доверием и уважением. К тому же ей не предстоит унаследовать перство», — добавил он с неловким смешком. «С таким же успехом можно заподозрить и леди Камиллу». Он опасливо взглянул на сержанта, ожидая, какую реакцию вызовут его слова, но сержант остался невозмутимым. «Вы сами видите, как все это смехотворно», — продолжал он. «Для меня совершенно ясно, что тут имело место самоубийство, даже если оно произошло не совсем так, как я себе представлял». «Так легко запутаться в деталях. Если же это не самоубийство, значит, это Брикс, это сущая нелепица, и, боже милостивый, да как же я не додумался до этого раньше? Конечно же, Ботвинг! Разве этот тип не коммунист?» «Он не признает себя коммунистом, сэр Джулиус». «Разумеется, не признает. Такие типы никогда этого не признают. Но теперь я припоминаю его фамилию. Он был замешан перед войной в каких-то беспорядках в Австрии. Это объясняет все». «Вы хотите сказать, что мистер Уорбик был убит из-за своей связи с Лигой Свободы и Справедливости?» «Нет-нет», — возбужденно запротестовал сэр Джулиус. «Горе с вами, с полицейскими. Вы ничего не понимаете в политике. Ни один здравомыслящий человек не считается с этими дурацкими неофашистскими обществами. Это игры слабоумных юнцов. Нет. Кто сейчас является действительным врагом? коммунизма.